Глава 19. Свидетельство Розанны, записанное ей самой. Джон Кейн. С каждым днем становится все загадочнее. Теперь он и вовсе перестал разговаривать. Однако же сегодня утром выдал нечто, что я сочла улыбкой. Это, конечно, было довольно странное, одностороннее движение. Кажется, левая сторона лица у него немного обвисла. Уходя, он снова ухитрился со звонким щелчком наступить на расшатанную половицу. Не пытается ли он намекнуть, что знает, там что-то спрятано? Но если и знает, ему это не кажется достаточно ценным. Или у него нет привычки заглядывать под половицы? Стоя у окна и наблюдая за ним, я все пыталась припомнить, сколько же лет я его знаю. Кажется, что моя память о нем тянется еще из простывшего пепла моего детства. Хотя это, конечно, не так. Но все равно уже очень-очень долго. И надо сказать, что уже лет 30, как он носит все один и тот же денимовый халат. Он хорошо сочетается с моим ветхим гардеробом. Подойдя к окну, я устыдилась своей ночной сорочки. До того стало заметно, как она вся спереди заляпана и забрызгана. Первым моим порывом было отойти. Но раз уж я забралась так далеко от кровати, то не решилась снова отступать. Мне хотелось расспросить его о том, как там, снаружи, обстоят дела с весной? Если уж он показал себя таким ботаником, ну или какого ботаника, кроме него, я тут еще могу найти, белый, желтый, голубой. Такой порядок. Подснежники, нарциссы, колокольчики. И едва распускаются нарциссы, как начинают отцветать подснежники. Интересно, почему это так? Интересно, почему все так? Тут подле окна голова у меня закружилась, а в руках и ногах возник какой-то крен, будто самые мои конечности решили сложиться пополам. Я подняла руки и попыталась опереться о стену. Джон Кейн, надо отдать ему должное, еще не успел выйти в коридор, вернулся и помог мне дойти до кровати, хотя это и не его работа. Действовал он довольно аккуратно и все улыбался. Я взглянула ему в лицо. У него на лице волосы растут, но бородой это не назовешь. Они скорее будто островки вереска на болотах. Глаза у него отчетливо голубые. И тут я поняла, что он вовсе не улыбается. Просто рот у него как будто заело, и он не может особо двигать губами. Мне захотелось спросить его об этом, но я побоялась смутить или огорчить его. Глупо, наверное, с моей стороны. Вскоре после визита отца Гонта, хрусткой лунной ночью, я бродила по дальним дюнам Страндхилла. С тех пор, как он побывал у меня, я чувствовала себя в хибарке, как под арестом, как будто он так никуда и не ушел. Каждый день я с превеликим нетерпением ждала темноты, которая, по крайней мере, дарила мне просторы дюн и болот. У меня не было никакого желания кого-либо видеть или с кем-либо общаться. Иногда во время таких прогулок с головой у меня становилось до того чудно, что я опрометью неслась домой, едва мне казалось, будто я вижу какого-то человека. И впрямь иногда мне мерещилось, что я на самом деле вижу людей, которых там вовсе не было. Тростник со мной какую шутку сыграет, птица вспорхнет с болота. И в особенности меня преследовала, так сказать, фигура человека, который иногда появлялся, как будто появлялся всегда вдалеке, одетый во что-то вроде темного костюма и вроде как в коричневой шляпе. Но несколько раз стоило мне набраться храбрости и пойти ему навстречу, как он тотчас же исчезал. Но в те дни такое случалось сплошь и рядом. Одну ночь я особенно запомнила, потому что мне довелось увидеть, наверное, самую необычную вещь в своей жизни. А уж кое-что необычное мне в жизни пришлось повидать. Мне нужно быть очень осторожной с этими воспоминаниями. Я ведь понимаю прекрасно. Кое-каких сцен из того беспокойного времени, что так живо встают у меня в памяти, попросту быть не могло. Но та ночь, уж какой бы невероятной она ни казалась, а все же, думаю я, не из их числа. Судить, насколько велик был мой позор, можно было потому, что я не стала, как любила бывало, карабкаться на песчаный холм, хоть тут и всегда был риск натолкнуться, а точнее споткнуться о влюбленные парочки, а вместо этого дошла до конца всего, где в море проливалась глубокая узенькая речушка, и днем столовались чайки. Я стояла на песке. Прилив схлынул, вокруг было безупречно тихо. Вдалеке, справа от Нокнери, какая-то извилистая тропинка забавлялась с огнями невидимого автомобиля. Вот они исчезнут, вот вновь появятся. Но никаких звуков до меня не доносилось. Я была слишком далеко. Ветра не было, небо было огромным, эмалево-синим от лунного света. Несложно было представить, что одно единственное человеческое существо занимало тут самое незначительное место. Море убегало вдаль, акр за акром укрытой сонной воды. И вдруг откуда-то еле слышное рычанье. Я даже оглянулась, думая, вдруг какой бешеный пес забрел на пляж. Но нет, звук раздавался откуда-то очень издалека, по правую сторону. Я взглянула туда, через весь пустой берег, до самых огоньков прибрежных домов, что стояли в футах в 200 от меня. И тут я увидела, как линия горизонта, наполовину суша, наполовину море, стала пронзительно желтой. Я подумала, что Господь явился, чтобы, как и отец Гонт, отречься от меня. Не знаю, с чего я это взяла, разве что и впрямь чувствовала себя такой виноватой. Тоненькая мерцающая линия все ширилась и ширилась. И шум все нарастал, а я босыми ногами ощущала, как дрожит песок. Дрожит внизу, глубоко подо мной, будто что-то поднимается из самых недр земли. Свет разросся, расширился, затем взревел, все сгущаясь и сгущаясь, пока не стал похож на край чудовищного ковра самолета, а шум превратился в грохот огромного водопада. И я глядела наверх, и вправду как помешанная, и уж точно чувствовала себя безумной, что твой шляпник, а шум и огни становились все гуще и гуще, больше и больше, и вот я уже различала отдельные круглые брюшки и металлические носы, и гигантские вертушки. Самолетов! Десятков самолетов! Даже, может быть, сотен, которые в лунном свете все были будто звери какие-то. Но чудные, с маленькими прорезями окошек спереди. И, наверное, во мне и впрямь говорило безумие, потому что мне казалось, что я различаю крошечные головы и лица. И все они, как говорится, шли клином, мрачно, гибельно, будто неся с собой конец света. И от того, что все самолеты летели вместе, шум их вырос до истинно библейских размеров, чего-то из книги Откровения, и небо над моей головой полнилось ими, их металлом, светом, ревом. Они так и хлынули на меня, летя над морем так низко, что мощь их двигателей втягивала воду, рвала воду на лоскуты, которые падали обратно со змеиным свистом. И я чувствовала, как эти самолеты вцепились в меня, вцепились в сам берег, пытаясь сдернуть нас с наших мест, выдернуть мозги у меня из черепа, глаза из глазниц. И они все лились и лились на меня сверху, ряд за рядом. Сколько их было там? 50? 100? 150? Минута за минутой они все лились на меня, а затем стали удаляться, оставив в небе после себя будто огромный вакуум, оставив тишину, которая ранила чуть ли не сильнее их грохота, словно эти таинственные самолеты высосали весь кислород из неба над Слайго. И улетели дальше, расшатав и разбив все побережье Ирландии. Несколько дней спустя я возилась с розами у крыльца. При всех моих бедах занятие это приносило мне капельку утешения. Но ведь ясно, что эти потуги на садовничество, даже столь случайные и хаотичные, как мои, всего лишь попытка притянуть к земле небесные цвета и ценности. День выдался холодным, и мои голые руки покрылись гусиной кожей. От самого присутствия роз, еще невидимых, спеленутых так плотно и тайно в зеленых бутонах, у меня голова чуть ли не шла кругом. Услышав, что кто-то идет по дороге, я оглянулась. Идет или не идет? Или едет? Судя по звукам, там мог плестись и старый осел. А я, хоть и так покойно мне было с моими розами, не желала, чтобы меня видели ни люди, ни животные. Может, в этом году цветы будут другими? Не расцветут совсем в Сент-Анну или Мальмезон, а потихоньку превратятся в «Сувенир де Слайго», память о Слайго. Но то был не осел. То был человек. И очень странным он мне показался, потому что его коротко остриженные волосы курчавились, будто у негритянского джазмена, а костюм на нем был цвета пепла. Нет, это даже не костюм был, а что-то вроде форменной одежды. Даже лицо его казалось до странного сизым. И тут, к своему удивлению, я увидела, что это Джек. Конечно, потому и форма, ведь он же в Индии сражается во имя короны. Но если он в Индии, тогда что же он делает в Страндхилле, на этой ничейной земле? И тут вдруг сделалось куда холоднее обычного холода изменчивого дня на ирландском побережье, и на гусиную кожу моих рук будто наросла еще одна гусиная кожа. Разве этот странный призрак не враг мне теперь? «Джек!» Все равно крикнула я, отбросив всякую осторожность. У меня мелькнула безумная мысль. Вдруг он помочь мне пришел? Но что с ним такое случилось? Чем ближе он был, тем чуднее казался. И если бы это не было так неправдоподобно, то я бы даже сказала, его будто подпалили. Точно! Подпалили! Мужчина остановился, может, удивившись, что я с ним заговорила. По правде сказать, выглядел он напуганным. «Джек Макналти?» — спросила я, будто это могло как-то помочь. «Ведь знает же он, как его зовут». Теперь уж точно я растерялась не хуже его. Он заговорил так, будто не открывал рта несколько дней. Слова спотыкались о его губы. «Что?» — выговорил он. «Что? Он был так искренне перепуган, что я спустилась к калитке и подошла к нему поближе. Мне показалось, что он вот-вот прянет дальше и вправду как осел. Но я была всего-навсего маленькой женщиной в хлопковом платье. «Вы ведь не Джек Макналти, верно?» — спросила я. «Вы очень на него похожи». «Кто вы?» — спросил он и оглянулся назад на море, будто опасаясь засады. «Никто», — сказала я, имея в виду, — «никто, чтобы меня бояться». «Я Розанна, жена Тома, была его женой, наверное». «А-а-а, я про вас слыхал», — сказал он, но без ожидаемого упрека в голосе. Внезапно показалось, будто он рад тому, что может поговорить со мной. Рад, что повстречал меня. На мгновение он вскинул правую руку, словно хотел протянуть ее мне для рукопожатия, но тотчас же ее опустил. «Да». Мне так легко стало, так радостно, что он так говорит со мной, и мне захотелось сказать ему что-то шутливое, что-то приятное, рассказать ему обо всем, что случилось, даже всякие пустяки про двух крыс, например, что вчера вечером пытались стянуть у меня яйцо, протащив его через дырку в стене, такую маленькую, что одна крыса прижимала яйцо к брюху, а вторая в это время пыталась ее в эту дыру протолкнуть. Чушь какая! Но это все же дружелюбие, которое прозвучало в его голосе, простое, обычное дружелюбие, которого я так долго не слышала, даже не понимая, как мне его не хватало. «Я Энус», — сказал он, — «брат Тома». «Энус?» — спросила я. «Что ты здесь делаешь?» «Я не то чтобы здесь», — ответил он. «Меня тут быть не должно, и скоро мне нужно будет уйти». «А в чем это ты весь?» «В чем?» — спросил он. «Ты весь черный», — сказала я, — «и серый, будто в пепле». «Святая правда», — ответил он. «Я был в Белфасте. Знаешь, я во Францию возвращаюсь. Я солдат». «Как Джек», — заметила я. «Как Джек, только он офицер. Я был в Белфасте, Розанна. Ждал своего корабля. Спал в одной гостиничке, как вдруг взвыла пара их паршивых дряхлых сирен, и через несколько минут бомбардировщики, их десятки, десятки, десятки, и они преспокойно сбрасывают бомбы, и ни одной нашей зенитки не слышно, а вокруг взрываются дома, улицы. И как только я выбрался оттуда, мчался по коридорам, что твой черт, вопил уж точно яростно, молясь за всех жителей Белфаста, и вскоре сотни людей высыпали на улицу, и все, как я, орут да молятся. Люди в пижамах и нагишом, будто младенцы, бегут, кричат, и мы уж на окраине города и все бежим, а самолеты волнами идут за нами, сбрасывают бомбы безо всякой жалости, и через час или около того я залез на самый верх огромной черной горы, оглянулся, а Белфаст, огромное огненное озеро, горит, полыхает, языки пламени прыгают, будто какие-то красные твари, тигры какие-то, допрыгивают до самого неба. И все, кто со мной бежал, тоже глядят туда и плачут. И звуки такие, будто плачет пророк Иеремия. Тут я вспомнил про Библии, которые обычно раздают в моряцких миссиях. куда я до войны часто захаживал, скитаясь туда-сюда. И те, кто записан в книге жизни, будут брошены в озеро огненное. И я дрожал. Дрожал перед гневом Господним. Только то был не Господь. То были немцы там, возле самых звезд, глядели на свою работу и, наверное, думали, что это хорошо. Глядели, как и мы. Примечание. Моряцкие миссии. Центры досуга моряков в портах, обычно организованные религиозными учреждениями. Конец примечания. Тут этот Энус умолк. Он дрожал снова. Ему было очень худо. Отцвет того огненного озера все еще полыхал у него в глазах. «Зайди», — сказала я. «Зайди на минутку. Отдохни». Не знаю, проснулся ли во мне материнский инстинкт или сестринский, но вдруг меня накрыло огромной волной нежности к нему. Я подумала, мы ведь с ним чем-то схожи. Мир тоже отрекся от него. Мир Слайго. И я бы не сказала, что он походил на преступника. Не сказала бы, что он похож на кровожадного полицейского из той стародавней истории. Хотя тогда эту историю еще не знала. Вот ведь, вот же ведь, как мало я о нем знала, как редко братья говорили о нем, одними вздохами да многозначительными взглядами. «Нет, не могу», — сказал он. «Ты меня не знаешь. Такого гостя ты вряд ли захочешь в дом пустить. Еще попадешь в беду из-за меня». «Тебе что, не говорили, что на мне смертный приговор?» «Мне нельзя быть здесь, в Слайго. Я ушел из Белфаста, прошел весь Иннишкилен, и вот оказался здесь, как голубь, который против воли все равно летит домой». «Входи», — сказала я, — «и не беспокойся ни о чем. Я ведь тебе невестка». «Все-таки входи». И он вошел. Пока он шел, с него летели крошечные хлопья сажи. Он прошагал пешком весь путь из Белфаста, вернувшись в Слайго, будто голубь, будто лосось в устье Гаровога. Он показался мне самым печальным человеком на свете. Я завела его в дом и показала, чтоб безо всяких церемоний снимал свою форму. Первым делом я принесла ему попить воды в чашке, на которую он совершил небольшую атаку, выпив воду так, будто ему нужно было затушить пожар внутри. У меня было старое жестяное корыто. Мне пришлось пару раз сходить к колодцу, чтобы наполнить его доверху, пока на плите грелся чайник. Затем я не согрела, а только немного разбавила студенность воды кипятком. Все это время маленький серый мужчина стоял в длинных кальсонах посреди комнаты, и я поразилась тому, каким чистым было его белье. Он был узкокостный. Ладно, скроенный. Никаких округлостей, как у Тома, нет. С ним и не сравнить. Пойду в кладовку, возьму сыра для сэндвича, сказала я. Ради приличия я оставила его одного и слышала, как он чуть запнулся, стягивая кальсоны, залез в корыто и принялся мыться. Уж, наверное, будучи солдатом. Он привык мыться в холодной воде. Я надеялась. Но как бы то ни было, а он ни звука не издал. Когда я сочла, что прошло достаточно времени, то зашла обратно. Уж оттер он себя как следует. Корыто пенилось серыми мыльными пузырями, а сам он опять стоял посреди комнаты и застегивал кальсоны. Теперь было видно, что волосы у него цвета ржавчины, хоть и обгорели до самого скальпа. Кожа у него была мечена солнцем дочерна, а руки были загрубевшие, толстопалые. Я ему кивнула, будто говоря: «Ну как, ты в порядке?» А он кивнул в ответ: «В порядке, мол». Я протянула ему толстый кусок хлеба с сыром, и он тихонько заглотил его, прямо не сходя с места. «Ну что ж», — сказал он, улыбнувшись, — «хорошо, когда есть семья». И я тоже рассмеялась. «Уж я тебя понимаю», — говорю. За окном начало смеркаться. И сова, мой старый товарищ, уже начинала прогревать мотор. А я теперь и не знала, что мне с ним делать. Вроде бы я его так хорошо знала, то есть лицо его знала и фигуру, и в то же время я о нем не имела ни малейшего представления. Однако ж никогда я еще не встречала такого мягкого и такого странного человека. Он стоял совершенно неподвижно, будто горная лань, которая застыла на месте, услышав, как хрустнула ветка. «Спасибо тебе», — сказал он очень просто и очень искренне. И так на меня это подействовало. То, что другой человек меня поблагодарил. Так на меня подействовало то, что другой человек заговорил со мной по-доброму и с уважением. И тут я тоже застыла на месте и глядела на него, чуть ли не потеряв дар речи. «Давай-ка я выбью твою форму на улице», — сказала я, — «а то иначе она не просохнет до завтра». «Нет», — ответил он, — «оставь как есть. Мне еще не полагается носить среди фристейтеров. Сойдет и такая, вся перепачканная. Доберусь до Дублина, и там уж попытаюсь отыскать свою часть. Сержант будет за меня беспокоиться». «Будет, уж точно», — сказала я. «Знаешь, я ведь хороший солдат», — сказал он. «Хороший, уж точно», — сказала я. «Я не дезертир какой-нибудь», — прибавил он зачем-то. «А мне это и так было понятно». «Знаешь», — продолжил он, — «я ничего такого не имею в виду. Ну, то есть я вот тут стою в одних кальсонах и тебя впервые в жизни вижу, но вообще я вернулся в Стрэндхилл потому, что у меня была тут девчонка. Мы с ней сюда ходили, на танцы, конечно. Вив ее звали. А потом ей наговорили про меня всякого. Мол, не стоит со мной водиться. Ну и с тех пор я ее не видел. Но мне охота было постоять на берегу там, где мы с ней, бывало, стояли вместе и глядели на залив. Вот так все просто. А Вив была прихорошенькая. Вот правда. И вот я хочу сказать, не имея в виду ничего такого, что красивее тебя я никого не видал на свете. Красивее тебя и ее. Ну что ж, очень милая у него речь вышла. И ничего такого он не имел в виду, разве что только и хотел правду сказать. Внезапно во мне вспыхнула даже какая-то гордость, которой я не чувствовала уж очень давно. Этот мужчина, сам того не зная, говорил, как мой отец, когда отец хотел сказать что-то важное. Была в его словах какая-то чудная старинная пышность, будто бы слова эти взялись из книги. Из той самой книги, что я до сих пор хранила и лелеяла. Из старого сочинения Томаса Брауна «Религио Медичи». А ведь этот мальчишка жил в 17 веке, так что я даже не знаю, как такое наречие добралось до Энуса Макналти. «Я знаю, ты замужем», — сказал он. «А потому прости меня. И ты ведь замужем за моим братом». «Нет», — ответила я ради самой правды и чтобы потом не передумать. «Я не замужем». «Или так мне сказали?» «Вот как?» — спросил он. «Нет», — повторила я. «Вот видишь, свой смертный приговор есть и у меня». И вот он стоит там, и я стою там. Тогда я стала приближаться к нему. Тихо-тихо, как мышка, чтобы не спугнуть ненароком. А потом взяла его загрубевшую руку и отвела его в соседнюю комнату, где сову было лучше слышно, а Нокнери лучше видно с убогой пуховой перины. Потом, позже, мы лежали вдвоем, будто два каменных изваяния на надгробной плите, счастливые, как каждый миг из детства. Джек, кажется, говорил мне, что твой отец был в торговом флоте, сказал он спустя какое-то время. Да, был, ответила я. Как и я. Ну и как Джек тоже. Вот как? Вот так. А еще он говорил, что твой отец служил в старой полиции. Верно? Это Джек так сказал? Спросила я. Да, кажется, он. Любопытно было услышать такое. Ведь я и сам там служил, что в конце концов мне вышло боком. Но тогда-то мы ни о чем не подозревали. Мы, парни Макналти, вроде как подписывались на серьезные дела. Джек вон сейчас в королевских инженерах, и даже сам малыш Том отправился в Испанию вместе с этим Даффи. Вон как! С О'Даффи в Испанию? А я и не знала. Верно, с О'Даффи. А ведь я должен был его знать. Ведь новую полицию потом он возглавил. Да. Том уехал, как мне сказали. И как там у него дела? Джек сказал, он вернулся через 2 недели. Не очень-то Джек верил в то, что Том бросится воевать за Франко. Нет, ну и как бы то ни было, а Том вернулся в полном возмущении. Насовсем распрощался с О'Даффи. Они там сидели в окопах, крысы им ноги жрали, а сам О'Даффи где-то прохлаждался, в Саламанке, наверное, веселился на всю катушку, это уж точно. «Бедняга Том», — сказала я. «Такой у него красивый мундир был и пропал зазря». «Верно», — сказал Энус. «Так что, получается, отец твой не был в полиции?» — спросил он. «Это что, любовные речи такие?» — сказала я, не желая огорчать такого невинного человека, а он все равно засмеялся. «Ирландские любовные речи», — сказал он. «Одни войны да на чьей-то стороне, и все такое». И снова засмеялся. «А когда это все было?» «Ну, Испания и прочее?» — спросила я. «Ой, в 37-м, по-моему. Давненько уж, не правда ли?» «Кажется, так». «А еще какие-нибудь новости про Тома? Ты слышал?» «Поновее». «Ну, он-то процветает. Новое поколение, все дела». Тут он поглядел на меня, боясь, может, что огорчил. «Но нет. Вовсе нет. Хорошо, что он тут был. Его нога была прижата к моей, такая теплая. Нет. Ничего я против него не имела». Недавно приходил врач. Ему не понравилась сыпь у меня на лице, и еще оказалось, что у меня и на спине такая же. По правде говоря, я что-то немного утомилась, и так ему и сказала. Это как-то странно, потому что с приходом весны я сама обычно оживляюсь. Так и вижу, как вдоль аллеи полыхают нарциссы, и так мне хочется выйти наружу, поглядеть на них, помахать им приветственно старой своей рукой. Так долго они таятся в сырой холодной земле, и затем вдруг такая ослепительная радость. Так что странно это все как-то. Я ему так и сказала. А он еще сказал, что ему не нравится, как я дышу. А я говорю: «Но меня-то все устраивает». А он засмеялся и сказал: «Нет, мне не нравятся какие-то непонятные хрипы у вас в груди. Пропишу-ка я вам, пожалуй, антибиотики». И тут он мне доложил настоящие новости. Сказал, что весь главный корпус уже расселили, и всего-то пациентов осталось два крыла в моей части здания. Я спросила, расселили ли всех старушек, и он ответил: «Да, мол, расселили». Сказал, что им тяжко с ними пришлось из-за пролежней и болей. Сказал, что я молодец, потому что все время двигаюсь, и потому у меня нет пролежней. Я ответила, что когда только поступила в Слайгу, они у меня были, и мне это не особо понравилось. Он ответил: «Я знаю». «А доктор Грен про эти перемены знает?» — спросила я. «Конечно», — ответил он. «Он всем и руководит». «И что станется со старым зданием?» «Снесут со временем», — ответил он. «Ну, а вас, конечно, переведут в другое место. Получше». «Вот как», — сказала я. Я вдруг так распереживалась, потому что все думала про эти страницы под полом. Как мне кажется, незаметно забрать их и оставить при себе, если меня будут переводить, трудно. И куда это меня повезут? Мысли так и крутились, будто вода, которую прилив обрушивал в промоину утеса на дальнем краю залива Слайго. «Я думал, что доктор Грен вам обо всем рассказал, иначе я бы не стал ничего говорить. Волноваться вам не о чем». «А что будет с деревом под окном и с нарциссами?» «С чем?» — переспросил он. «Ой, я не знаю. Слушайте, давайте-ка с вами обо всем этом доктор Грен поговорит. Сами понимаете, это его работа. А я тут, боюсь, немного не в свое дело вклинился, миссис Макналти». «Я слишком устала снова объяснять в миллионный раз за все эти 60 с лишним лет, что никакая я не миссис Макналти, что я никто и никому на самом деле не жена. Я всего-навсего Розанна Клир».